Валентина Петровна, это звонят из газеты. Мы хотим вас расспросить о жителях из 218 квартиры. Чего спросить? Кто там У живет? Них и спрашивай. Кто живет там в 218 квартире? Люди. А что они вам делают плохого? Хулиганят. Как они хулиганят? Кто есть ты? Что, и тебя этого мента изображаешь? Я мента не изображаю. А кого? Никого не изображаю, просто хочу у вас узнать. Чего узнать-то? Ну, про бандитов хочу отомстить им. Давайте им перережем это... А тебе-то... Давайте им перережем провод телефонный, чтобы не звонили. Ну ведь ты-то не борись с ними, каков ж ты хуй звонишь? Я борюсь с ними. Звони. Я вчера... Давайте им позвоним, Валентина Петровна. Тебе-то какого хуя бояться? Ты же не из нашей квартиры. Я из вашего дома. Ну и что? Я из 223-й. Ты какую хуйню-то несешь? Ты что думаешь, я, блядь, не знаю, кто живет в 223-й? А я в 223-й живу. Ты, блядь, сроду там не жил. А где я живу? Не знаю, хули ты плечешь, в 23-м живет. Я в 23-й живу. Хочу жить... Ёбаный, 23-й рядом со мной! Что ж я тебя, блядь, не увидела бы? Ну вот, это, вы меня не видели, я выхожу гулять ночью. Ну что ты, ебать твою мать! Ты тут никто, ёбаный, сука, в 23-й! Не пизди, ёбаный! А Валентина Петровна... Валентина Петровна! Ну она, блядь, выживай! Пошёл нахуй, блядь! Я живу в 23-й квартире. Ты, сука, из 218-й, я вас, блядь, уничтожу! Я в 23-й живу!